Спасите меня, Кацураги-сан. Том 9, глава 1. Нет, Кацураги-сан, испугалась Сакамото Рин. Канда-сан должен был сообщить хорошую новость. Я не знала, что. Не до хороших новостей сейчас, перебил ее Канда Кагари. Тендакун, сразу два ваших пациента оказались в критическом состоянии. Два. Понимаете, да еще и родители Нейдзимы Касуги, о которых я пообещал позаботиться по возвращении в Японию. Только они моего выхода из отпуска не дождались. Сакамото-сан, скажите пациентам, чтобы подождали еще 5 минут, попросил я. Нам с Канда-сан нужно обсудить ситуацию. Медсестра кивнула и вышла в коридор, чтобы сообщить больным о задержке. Не такой я представлял себе нашу встречу после вашего возвращения, Кацураги-сан, вздохнул Канда Кагари. Мне очень жаль, что все так вышло. Так это вы, что ли, накосячили, Канда-сан, прошептал я, когда мы остались в кабинете вдвоем. Нет, Кацураги-сан, это не я, честное слово, помотал головой он. Просто в приемном отделении в терапии сейчас настоящий кавардак. Пока вы были в отпуске, заведующий терапией, Накадзима Хидеки, слег в кардиологию с инфарктом. Накадзима-сан, с инфарктом, я не успевал анализировать плохие новости. Такое ощущение, что меня тут лет 5 не было. Накадзима-сан ведь был таким бодрым здоровым стариком, только перерабатывал слишком много, вот и не выдержал, вздохнул Канда Кагари. Да, как и мой здешний наставник Нагата Джира. А я ведь предупреждал Накадзиму, что рано или поздно он тоже свалится прямо на рабочем месте. Нагата пережил тромбоэмболию легочной артерии, а Накадзима теперь лежит с инфарктом. Но узнавать подробности о состоянии коллеги я буду потом. Сейчас нужно разобраться, как вообще обстоит ситуация в отделении. Так и что в итоге? Спросил я. Кто теперь замещает Накадзиму Хидеки? Только не говорите мне, Канда-сан, что терапевтический стационар остался без заведующего. Да тут сущий кошмар, Кацураги-сан, в отчаянии воскликнул Канда Кагари. Теперь половина терапевтов дежурит в терапии еще и днем. Остальные с трудом справляются с приемом в поликлинике. А стационаром временно руководит терапевт 6-го ранга, Куринай Цукаса. Куринай-сан, задумался я, не самый худший вариант. Куринай всегда казался мне приятным и доброжелательным терапевтом. Да, только проблема в том, что именно он и допустил ошибку в назначениях, произнес Канда Кагари. Нейдзимы попали в реанимацию из-за него. Да быть того не может, вздохнул я. У меня уже мозг взрывался от всех этих новостей. А что конкретно случилось с Нейдзимой Зенкити и Нейдзимой Мицумы? Спросил я. Как я понял, они поступили в приемное отделение с подозрением на пневмонию. Их перевели в инфекционный бокс и вызвали терапевта для консультации. Мы все были заняты, поэтому туда пошел сам Куринай Цукаса. Видимо, загонялся совсем и назначил что-то, что не сочетается с другими препаратами. Я сам точно не знаю, Кацураги-сан. Понял, Канда-сан, кивнул я. После приема буду разбираться, в каком они сейчас состоянии. Острая почечная недостаточность вместе с пневмонией обоих, заявил он. Проклятие, ужасное сочетание. С нарушением работы почек от пневмонии толком даже никаких антибиотиков не назначить, начал рассуждать вслух я. По-хорошему нужно идти к ним прямо сейчас, понять, в чем была допущена ошибка, и помочь остальным восстановить пострадавших. Есть риск, что без лекарской магии их вообще не достать. Я ведь не знаю, какова там ситуация, но проблема в том, что снаружи меня ждут люди. Много пациентов, которые, как и семья Нейдзима, ждали меня все эти 3 недели. Я не могу скинуть свой прием на Канда Кагари. Придется поступить иначе. Канда-сан, я пока еще не вник во все изменения, поэтому ответьте. Вы сегодня где работаете? В поликлинике или в стационаре? Спросил я. Меня домой отпускают, объяснил коллега. Я почти 3 суток без выходных работал и ночевал здесь. А во, похоже, пока меня не было в Японии, мой вирус трудоголизма начал набирать обороты. Кацураги-сан, клянусь, я еще бодрый. Могу вам помочь, только скажите, начал убеждать меня Кагари. Его глаза быстро бегали из стороны в сторону. Я прекрасно знал это состояние. Оно наступает у человека, который не спал больше суток и пережил мертвые часы, когда вырубает особенно сильно. Это состояние эйфории. Эндорфины, гормоны радости, норадреналин и адреналин выбрасываются в кровь, и начинает казаться, что можешь свернуть горы. Только за это потом придется расплатиться очень долгим и глубоким сном. Правда, помощь моего друга Кагари мне была необходима, поэтому я не стал отказываться от его предложения. Кондо-сан, план следующий, начал я. Идешь в стационар, подробно изучаешь состояние супругов Нейдзима и все присылаешь мне на мессенджер. Все анализы, обследования, анамнезы, какие препараты они принимали. Я же начну в ускоренном темпе принимать пациентов. Как только освобожусь, рвану в реанимацию сам. Договорились, Кацураги-сан, кивнул Кагари. Приступаем. Кондо Кагари убежал в корпус, где располагаются стационары, а Сакамото Рин позвала первого пациента. Однако за секунду до того, как в мой кабинет вошел больной, я использовал массовый анализ и осмотрел разом всех, кто сидел у меня в коридоре. 28 человек, 11 с ОРВИ, 10 с артериальной гипертензией, остальные 7 с другими заболеваниями, в том числе и с сахарным диабетом. Ох, и придется же попотеть. Мне казалось, что за столь длительный отпуск я уже забыл, как вести прием. Но эта способность въелась в мою подкорку и стала инстинктом. Я принимал одного пациента за другим, и лишь пятый заставил меня застопориться. В кабинет вошла молодая девушка. Еще с порога я почувствовал, как она недовольна. «Добрый день, Кацураги-сан», коротко поклонилась она и тут же приземлилась на стул рядом со мной. «Я бы не стала заходить к вам, мне нужен гинеколог, но многоуважаемая Фудзимадока на больничном, так что придется вам решать мою проблему». Ох, сколько же яда и сарказма разом. Уж не знаю, чем ей так насолила Фудзи-сан, но чувствую, что пациентка легка на подъем, когда речь заходит о любых ссорах и конфликтах. «Для начала успокойтесь», напомнил ей о правилах приличия я. «В моем кабинете не ругаются. Здесь рассказывают о жалобах и получают помощь. Новый объем магии позволял мне использовать харизму и не бояться при этом быстро себя истощить. Простите, если резко выразилась», потупила взгляд она. «Но я в бешенстве. Столько проблем из-за одного неправильного назначения. Мне даже неловко с вами делиться этим. На всякий случай я воспользовался психоанализом, но ничего серьезного не обнаружил. Обыкновенный приступ истерики. Либо на то есть серьезная причина, либо у девушки произошло нарушение баланса гормонов. Это особенно легко предположить, раз она изначально направлялась к гинекологу. А у женщин эмоциональная система очень сильно завязана на гормонах. У мужчин все намного проще. Тестостерон влияет на мотивацию, силу духа, уверенность в себе, настроение и потенцию. И, грубо говоря, все. У представительниц прекрасного пола существует запутанная, хитрая система из десятков гормонов, которую описать в двух словах просто невозможно. «Вы меня не стесняйтесь», — улыбнулся я. «Рассказывайте обо всех жалобах. Я постараюсь помочь вам. Вы, кстати, так и не сказали, как вас зовут. Хирохико Маюри. Понимаете ли, в чем дело?» — вздохнула она. «Я обсуждала с Фудзи-сан вопрос контрацепции. Презервативами мы с мужем не пользуемся, но и детей пока не хотим. Поэтому я хотела, чтобы та мне назначила пероральные контрацептивы, то есть гормональные таблетки, которые не дают случиться овуляции, выбросу яйцеклетки. Прием таких препаратов практически на 100% исключает риск беременности». «Так, вижу», – кивнул я, рассматривая записи гинеколога в медицинской информационной системе. «Эстрогены таблетированные. Ну, и что же случилось дальше?» Я на всякий случай пробежался анализом по ее малому тазу, но признаков зачатия не обнаружил. «Через несколько недель после приема таблеток у меня начались болезненные менструации», – заявила она. «А вот это особенно странно. Обычно, если такой препарат принимается беспрерывно, то менструации начаться не могут. При приеме пероральных контрацептивов цикл практически замирает на одном месте. Если, конечно, она не пропускала таблетки. Вы регулярно принимаете препарат? Не было такого, что вы случайно забыли принять таблетку хотя бы один раз?» — поинтересовался я. «Нет, я даже сейчас продолжаю их пить, хотя мне становится хуже», — заявила она. «Боли в животе ноющие сохраняются, слабость какая-то, голова кружится», — она начала загибать пальцы. «Настроение совсем упало и сердцебиение очень уж быстрое. Вот эта комбинация. Я уже начинаю думать, что проблема и вовсе не в пероральных контрацептивах. Хотя лучше разобраться в ситуации внимательнее». Мой телефон начал вибрировать. Кондо Кагари уже вовсю сбрасывал результаты анализов. Эх, как же не вовремя. Сложная пациентка и двое умирающих людей в реанимации. И я не могу обделить вниманием ни одного из них. И самое ужасное – настроение. Хирохико Маюри уже с трудом сдерживала слезы. «Простите, что-то у меня горло сушит. Подождите, пожалуйста, одну минуту». Хирохико Маюри потянулась к сумочке. «Сакамото-сан, дайте, пожалуйста, пациентке чистую воду», — попросил я медсестру. «Нет-нет, не стоит», — вздохнула Хирохико. «У меня есть сок». «Хирохико-сан, скажите, а вы больше никакие препараты не принимаете?» — поинтересовался я. «Дело в том, что некоторые таблетки могут изменять действие контрацептивов». «Нет, совсем нет», — помотала головой она. «Я решил внимательнее осмотреть ее организм гистологическим анализом, чтобы выявить дисфункцию органов эндокринной системы, а именно, щитовидной железы, яичников и надпочечников. Но осмотр пришлось прервать, потому что я увидел, что пьет Хирохико Маюри». Девушка достала бутылку с темно-оранжевой жидкости и сделала глубокий глоток. «Хаэм», она заметила мой взгляд и спрятала бутылку. «В чем дело, Кацураги-сан? Почему вы так странно на меня смотрите? Что это вы пьете?» — спросил я. «Сок», — ответила она. «Я же сказала». «Какой сок? Из какого фрукта?» — продолжил напирать я. «Грейпфрутовый, Кацураги-сан. А что такого? У меня гипоацидный гастрит. Мне всегда хочется чего-то кислого. Кислотность у желудка снижена». «Охо-хо, а я слышал о таком только мельком. Неужто передо мной действительно человек со столь странным нарушением? И речь сейчас не о гастрите. Если сопоставить все факты, действительно, все сходится». «Хирохико-сан, а как часто вы пьете грейпфрутовый сок?» — спросил я. «Да каждый день», — усмехнулась она. «Я без него жить не могу. Но вы не подумайте, это не какая-то химозная дрянь. Я покупаю настоящие грейпфруты и делаю из них сок сама. Что же вы так на меня смотрите-то? Тоже хотите попробовать?» «Хирохико-сан», — улыбнулся я, — «могу успокоить вас. Скорее всего, с вами не происходит ничего серьезного. Ситуация, с которой вы столкнулись, это резкое увеличение количества эстрогенов в крови. Но ведь они и должны быть увеличены, раз я пью такие таблетки, разве нет?» — нахмурилась она. «Не настолько», — помотал головой я. «Все симптомы, которые вы описываете, напоминают клиническую картину гиперэстрогенемии. То есть слишком большого количества этого гормона в крови даже с учетом приема пероральных контрацептивов». «Так, а почему такое случилось?» «А-а-а». Женщина чуть со стула не вскочила. «Так и знала. Фудзи Мадока переборщила с дозировкой. Или вообще таблетки не те назначила». «Да, верно я мыслю. Кацураги-сан, успокойтесь, пожалуйста. Я проверил дозировку и соотнес ее с вашим весом», — произнес я. «Фудзи-сан не ошиблась. Ошибка совсем в другом, и она покажется вам смешной. Сомневаюсь, что меня сейчас хоть что-то может рассмешить», — хмыкнула она. «Грейпфрутовый сок», — коротко произнес я. «Грейпфрутовый сок?» — вскинула брови Хирохико Маюри. «А он-то здесь при чем?» «Дело в том, что часть препаратов действует через особый фермент, ЦИП-3А4. ЦИП-ЦИП, чего?» — не поняла она. «Короче, если выражаться простыми словами, грейпфрутовый сок умеет взаимодействовать с этим рецептором», — пояснил я. «Он его блокирует, и излишки препарата не уходят из организма. Понимаете, если вы пьете этот сок постоянно, у вас вообще весь эстроген из организма не уходит. Вы хотите сказать, что все это состояние исключительно из-за того, что я пью грейпфрутовый сок?» — не могла поверить Хирохико. «Да, и лечение специфическое здесь не потребуется. Сейчас я дам вам направление на анализ крови. Проверим весь спектр гормонов. А вы, в свою очередь, отмените контрацептивы и сок». «А как же секс?» — не удовлетворилась она. «Придется воздержаться либо пользоваться другими методами, но только не таблетированными. Хватит с вас избытка гормонов. Поверить не могу, что такое вообще возможно», — помотала головой она. «Но я вам верю. Все соки из дома выкину. Все не нужно», — рассмеялся я. «Яблочный, апельсиновый и любой другой можно. А вот грейпфруты лучше отдайте мужу. Хотя мужчине их тоже много есть не стоит. Они влияют на тестостерон. В общем, хорошо употреблять в пищу все, но не в избытке. Понимаете?» «Я вас поняла, Кацураги-сан», — закивала Хирохико и приняла из рук Сакамото Рин направление на анализы. «Вернусь к вам в ближайшие дни, когда все будет готово. Ни за что больше к Фудзи Мадоке не пойду, буду ходить только к вам». С этими словами она покинула кабинет. Не знаю, при чем здесь бедная Фудзи, но у Хирохико явно к ней какая-то личная неприязнь. «Сакамото-сан, скажите пациентам, что у нас 5-минутный перерыв», — попросил я. «Нужно проверить анализы, который прислал Кондо-сан». «Слушаюсь, Кацураги-сан». кивнула медсестра и выглянула в коридор. Я же начал поспешно листать результаты обследования Нидзимы Зенкити и Нидзимы Мицумы. Есть такая русская пословица: муж и жена, одна сатана. Вот это точно про семью Нидзима. Клиническая картина, результаты анализов и обследований, все почти идентично. Огромный уровень креатинина и мочевины, полная рассинхронизация водно-электролитного баланса, все признаки острой почечной недостаточности. Что-то напрочь сломали им обоим почки. Вопрос только в том, что, по данным общего анализа крови, все тоже весьма неутешительно. Лейкоцитоз, клетки воспаления, сильно увеличены в количестве, особенно за счет нейтрофилов. А это означает, что воспалительный процесс с бактериального характера, пневмония, и, судя по снимкам, довольно обширная. Да что ж за детский сад? Почему Нидзима Касуга не сказал мне, что они сидят дома и болеют в ожидании, когда я вернусь с отпуска? Вернее, именно это он и сказал, но ведь коллега не упомянул, насколько все серьезно. Возможно, что они скрыли это от него. Могли ведь вызвать скорую или обратиться к другому врачу. Зачем же так рисковать? И чем в итоге все закончилось? Тем, что обратились они крайне поздно. Так Куринай Цукаса умудрился их чем-то добить. Только чем, и стоило мне задаться этим вопросом, как когда Кагари прислал список назначенных препаратов. Странно, им назначили антибиотик, кларитромицин. И ничего страшного в этом нет, хоть подбор препарата и странный. Я бы выбрал другой, цифтриаксон или цифексим, да хоть амоксициллин с клавулановой кислотой. На кой черт здесь именно кларитромицин? Кацураги-сан, можно к вам? Послышался голос из дверей. Я хотел было попросить пациента подождать, но обнаружил, что в дверях появился белый халат. Это не пациент, это сам Куринай Цукаса, терапевт шестого ранга. Куринай-сан, вздохнул я, сказал бы, что рад вас видеть, но я как раз сейчас получил информацию о произошедшем. Пока что ничего не понимаю. Что с семьей Нидзима? Откуда острая почечная недостаточность? Я решил не упоминать, что Канда Кагари уже мне рассказал о том, что именно Куринай допустил какую-то ошибку в назначениях. Полный мужчина присел рядом со мной и трясущимися руками поправил очки. Кацураги-сан, это я во всем виноват, тут же признался он. Позвольте мне принять ваших больных. Час я смогу здесь за вас посидеть. Вы только посмотрите, пожалуйста, что с Нидзима. Мы никак не можем восстановить их состояние. Возможно, вы что-то придумаете. Я хотел задать вопрос о том, в чем же была допущена ошибка, но перед моими глазами промелькнули воспоминания о предыдущей пациентке. Хирухика Маюри, грейпфрут и эстроген, фермент ЦИП-3А4. Черт подери, ведь я назначал родителям Нидзимы Касуги препараты из группы блокаторов кальциевых каналов. Они принимают нифедипин от давления, поскольку это лекарство повышает пульс, а у них именно такого рода гипертензия. Высокое давление и низкий пульс, которые хорошо купируются нифедипином. А антибиотик кларитромицин и препарат от давления нифедипин точно так же взаимодействуют с ферментом, как и грейпфрут с эстрогеном. Вот она, причина острой почечной недостаточности. Куринай-сан, вы не читали, что они принимают? Я прав, поинтересовался я. Не будем терять времени, отмахнулся он. Пожалуйста, помогите им, Кацураги-сан. Мне кажется, от одного вашего присутствия им станет лучше. Они только о вас и галдят уже второй день. Значит, они хотя бы в сознании? Спросил я. Приходит в него поочередно, ответил коллега. Хорошо, особо трудных пациентов я уже принял. Остались одни ОРВИ и гипертензии, кивнул я. Прикройте меня, я разберусь с семьей Нидзима. Сакамото Рин и Куринай Цукаса продолжили прием за меня, а я побежал в реанимационное отделение. По дороге к нему на мой телефон начал звонить Нидзима Касуга. «Да, Нидзима-сан, слушаю», — ответил я. «Тендакун, в смысле, Кацураги-сан», — заикаясь, — тараторил он. «Что там с ними? Мои родители на связь не выходят уже вторые сутки. Я места себе не нахожу. Хотел сообщить им, что планирую свадьбу с Нандини, а они молчат. Успокойтесь, Нидзима-сан, я уже разбираюсь», — сказал я. «Их привезли сюда вчера с пневмонией. Остались кое-какие осложнения». «Пневмония? У обоих?» – удивился Нидзима Касуга. «А я ведь просил их, черт меня подери, просил их этого не делать. Вы сейчас о чем вообще говорите?» «Не понял я. Они на какую-то прогулку отправились неделю назад, на пароходе, пожилые люди, да еще и в такой холод», – произнес он. «Так, все, Нидзима-сан, это уже значения не имеет», – перебил его я. «Захожу в стационар. Сейчас буду решать вопрос. Свяжусь с вами, когда все будет ясно. Я положил трубку и вбежал в реанимационное отделение. Кацураги-сан, сюда, позвал меня Кандакагари. Коллега находился в другом конце отделения. Нидзиму Зенкити и Нидзиму Мицумы поместили в отдельный бокс. И это правильное решение. В противном случае останется риск, что другие ослабленные больные заразятся от них инфекцией. Кацураги-сан, прошептала пожилая женщина. Мы вас так ждали, а муж мой, кажется, не дождался. Я взглянул на соседнюю койку. Нидзима Зенкити лежал без сознания, но живой. Анализ не обманешь. Успокойтесь, вы оба живы, и я не дам вам уйти раньше времени, произнес я. Я огляделся. В палате кроме меня, Канда и двух пациентов больше никого не было. Канда-сан, даю тебе последнее задание на сегодня, произнес я. Подожди снаружи. Если кто-то придет, скажи, чтобы нас не беспокоили. Уверены, может, стоит позвать реаниматолога? Засомневался Кандакагари. Дайте мне 20 минут с ними наедине. Поторопил его я. Канда кивнул и выскочил в коридор. Когда дверь за ним закрылась, я приготовился к тяжелой работе. Придется приводить в порядок два органа сразу, у двух людей. Посмотрим, насколько возросли мои способности после поездки в Индию. Лежите спокойно, Нидзима-сан, попросил я Мицумы. Прикройте глаза, отдохните, я совсем разберусь. Но женщина и так уже уснула, ослаблена, как и ее муж. Давление слишком низкое. Действие нифедипина снесло его до 60/30, а антибиотик, тем временем, вовсю портит работу почек. Ох и непросто же это будет исправить. И как только в голову Куринай Цукасы пришла такая дурацкая идея клоритромицин. Зачем? Я сделал глубокий вдох и приступил к анализу. В легких обоих больных полно гноя. Крупные очаги инфекции заняли целиком все нижние отделы. Сосуды во всем теле расслаблены. Артерии вообще перестали сжиматься. Нарастает неконтролируемая артериальная гипотензия. Они скорее погибнут от шока, чем от острой почечной недостаточности или пневмонии. Но начать лечение лучше всего именно с почек. И здесь мне поможет новообретенный клеточный анализ. Я пролез вглубь выделительных органов и начал собирать заново все клетки, которые входили в структуру почечных фильтров. Работы предстояло много. Полчаса ушло на то, чтобы восстановить нормальный процесс фильтрации у Нидзимы Мицумы. С Зенкити все обстояло еще хуже. На лечение почек я убил больше часа, и все это время мне приходилось поддерживать их давление на нужном уровне. Повышать его слишком резко я не спешил. «Кацураги-сан, как вы?» – спросил меня Кандакагари, чуть приотрыв дверь. «Я уже отбиваюсь, как могу. Медсестры отделения реаниматологии не понимают, чем мы с вами тут занимаемся. Грозятся вызвать заведующего отделением. Уже почти все, Кандасан», тяжело вздохнул я. «Почти закончил. Дайте мне еще 10 минут. Если будут возмущаться, пусть заходит ко мне. Я разберусь». Причиной низкого давления также была и высокая температура. Обоих пациентов жутко лихорадило. Гнойные очаги слишком большие. Чтобы вычистить их, понадобится немало энергии, но клеточный анализ теперь уже не потребуется. Я прошел со своей антисептической формой лекарской магии по дыхательным путям Нидзима. После такого у них там ни одной бактерии бы не сохранилось. Однако гной все же предстоит убрать, но для этого придется дождаться, когда они проснутся. Если увеличу отхождение мокроты, они захлебнутся. Нужно, чтобы пожилые пациенты откашлялись, будучи в сознании. Гной сильно раздражает легкие и служит средой для роста новых бактерий. Многие, кстати, полагают, что гной – это куча бактерий, но это не совсем так. Гноем зовется куча мертвых клеток, нейтрофилов, которые, подобно японским камикадзе, храбро погибли в бою, уничтожив при этом опасные бактерии. Однако очищением легких уже займутся другие врачи. Я стабилизировал их состояние. Риск смерти теперь минимален. Скоро они восстановятся. Я вышел из палаты и похлопал Кандакагари по плечу. Спасибо, что прикрыли, Кандасан, устало улыбнулся я. Теперь все будет хорошо. Идите домой, ваша помощь больше не потребуется. Отоспитесь, отдохните. Хорошо, обрадовался он. Неужели вы что-то смогли сделать? Правда, вышла помощь им? Да, через пару дней увидите результат. Они недолго пробудут без сознания, сообщил я. Обязательно научите меня такому же, попросил Кандакагари, даже не догадываясь, о чем он, собственно, просит. Вы ведь явно передали мне не все свои знания. Пока что дать ответ на такой вопрос я не мог. Поживем, увидим, Кандасан, уклончиво ответил я, пока что говорить об этом рано, кто знает, может, я и вправду когда-нибудь передам кому-то свои лекарские силы, к примеру, тому же Кандакагари, но я должен быть уверен на все 100%, что этот человек будет готов, пока что таких врачей я не знаю. Я вернулся в свой кабинет, к тому моменту в коридоре уже почти не осталось пациентов. Куринай Цукаса вздрогнул, когда я появился в комнате. Он закончил принимать пациента, а я не стал ему в этом мешать, лишь молча ждал, когда коллега освободится. Сакамото Рин поняла меня без слов. Медсестра вышла из кабинета и оставила нас наедине друг с другом. «Как там Нидзимы?» – аккуратно спросил он. «Плохо, Куринай-сан, но сейчас им уже намного лучше, чем было», – прямо сказал я. «Объясните, как так вышло, что вы чуть не убили двух человек? Мне казалось, что вы в своих знаниях и опыте можете фору дать кому угодно». «Заработались?» «Да, Кацураги-сан, заработался», – кивнул он. «Оправдываться не буду, виноват». Я понял, что он лжет, и в этот миг в мой кабинет влетел еще один врач, и за моей спиной прозвучал голос. «Не вините его, Кацураги-сан, это все моя вина, не его». Глава 2. Я еще даже один день после выхода из отпуска не отработал, а в клинике Ямамото Фарм творится какой-то хаос. Все ведут себя так, словно с цепи сорвались. Половина врачей в отпусках, другая на больничном. В целом могу понять, почему здесь стало так тяжко с нагрузкой, которая, в общем-то, и до этого была не маленькой. В кабинет ко мне и Куринай Цукаси вбежала Акихибе Акико, терапевт второго ранга и, по совместительству, дочь главного врача. «Акихибе-сан, что вы такое говорите?» – начал отнекиваться Куринай Цукаса. «Вы-то здесь каким боком? Это я назначил кларитромицин и не проверил по листу назначений, что больные уже принимают блокаторы кальциевых каналов». «Чушь!» – воскликнула Акихибе Акико и топнула ножкой. «Это назначила я, но в документах написано мое имя». Продолжил спорить Куринай Цукаса, нервно поправляя очки. «Значит, юридически виноват я. Так, тихо!» – прикрикнул на них я. «Оба успокоились сейчас же. Что вы тут устроили? Снаружи толпа пациентов, а вы кричите на всю поликлинику, будто у нас тут поножовщина случилась. Давайте разберемся в ситуации, как цивилизованные люди». «Куринай-сан, вас я уже выслушал. Теперь ваш черед, Акихибе-сан». Акико сглотнула сухой ком и произнесла: «Этот препарат назначила я. Вчера был большой приток пациентов, и в инфекционное отделение, и в терапевтическое. Заведующий инфекцией Акабе Акира был занят больным с сальмонеллезом, а Куринай-сан, а я осматривал супруг Нидзима, и назначил им неправильный препарат», — перебил девушку Куринай Цукаса. «Ох, как же вы мне уже все надоели. За 3 недели мои коллеги умудрились сойти с ума». «Не перебивайте ее, Куринай-сан», — настойчиво попросил я. «Не могу», — помотал головой он. «Она лжет и покрывает мое преступление». «Ясно. Спасибо священным местам Индии за огромный запас энергии. Сейчас я этой парочке устрою встряску». Я активировал харизму, совместив феромоны устрашения и убеждения, а затем громко и твердо, чеканя каждый слог, произнес: «Если вы сейчас же не перестанете припираться, я напишу докладную на имя главного врача». Пациенты были одной ногой в гробу. Мои пациенты, родственники одного из наших коллег из индийской ячейки Ямамото Фарм, а он, тот еще скандалист, перевернет всю клинику с ног на голову. На самом деле Нидзима Касуга совсем не был на это способен. Однако я намеренно приукрасил историю, чтобы Курина и Акихибе заговорили со мной откровенно, хотя я уже осмотрел с помощью анализа их обоих, и я знал, кто из них двоих лжет. «Куринай-сан, вы сидите молча и слушаете мой разговор с Акихибе-сан», — повторил я, — «ни слова больше». Я бросил взгляд на Акико, та вздрогнула и тут же продолжила свой рассказ. «Как я и сказала, Акабе Акира был занят, но и Куринай-сан тоже был занят. К нему в терапевтическое отделение поступила пациентка с впервые возникшей фибрилляцией предсердий. Тут уже насчет диагноза могу ошибаться, но там точно была какая-то серьезная аритмия. Он не мог отвлечься, поэтому в инфекцию побежал и я, чтобы помочь Акабе-сану». «Так», — кивнул я. «И что же было дальше?» «Лжет, Кацураги-сан, она лжет», — продолжал мотать головой Куринай Цукаса, но мы оба игнорировали его слова. «В отделении кончился цефексим», — продолжила она, — «а амоксициллина тоже не было, его туда обычно и не завозят. Остался только цифтриаксон, но я…» Акихибе Акико с трудом сдерживала слезы. «Но я наслушалась истории Такиды Дзюнпи о том, как он однажды по ошибке убил пациента цифтриаксоном, протараторила она. Поэтому с тех пор я стараюсь его не назначать. Не знаю, боюсь я почему-то этот препарат. Понятно, вздохнул я. И поэтому вы назначили кларитромицин, не убить цифтриаксоном, так убить другим антибиотиком. Да, Кацураги-сан, я же объяснилась, всхлипнула она. Нет, я все понимаю, правда, кивнул я. Решили назначить другой антибиотик, это ваше право. Вы, лечащий врач, ваше слово – закон. Но почему вы не проверили лист предыдущих назначений? Вы ведь прекрасно знаете, что кларитромицин и нифедипин конфликтуют. Не лгите, что не знаете. Я учил вас азам работы в этой клинике. И мне известно, как хорошо вы владеете терапевтическими навыками. Так что же пошло не так? Ничего, я просто не стала их смотреть, и все. Воскликнула она. Странно. Все это время я чувствовал, что Куринай Цукаса лжет, а Акика говорит чистую правду. Но теперь и ее сердце дрогнуло. Пульс и давление изменились. Теперь еще и она решила от меня что-то утаить. Хорошо, Кацураги-сан, я сдаюсь, вздохнул Куринай Цукаса. До этого она говорила правду, но сейчас начала лгать. Не слушайте его. Попыталась встрять Акика, но на этот раз я жестом заставил ее замолчать. Слушаю вас, Куринай-сан, кивнул я. Я позвонил Акихибе-сан и сказал, что мне нужна ее помощь в терапевтическом отделении, объяснил он. Я тогда сильно устал, меня нагрузили кучей работы. Когда она сказала, что у пациента пневмония, я ей бросил что-то вроде: «Да назначьте им хоть какой-нибудь антибиотик и бегите ко мне. Тут двум пациентам может понадобиться дефибрилляция». А вот это уже похоже на правду. То есть вы поторопили Акихибе-сан, и поэтому она не посмотрела лист прошлых назначений? Подытожил я. «Да», — хором ответили Курина и Акихибе. «Как же сложно было вытянуть из вас двоих правду», — помотал головой я. «Кацураги-сан, но я захотел взять всю вину на себя. Я поторопил свою коллегу и не стал разбираться в ситуации. А врача нельзя торопить. Это же закон. Видимо, быть заведующим – это не мое. В общем, я не хочу, чтобы в объяснительной было указано ее имя. Потому и написал в медицинской информационной системе все рецепты от своего имени, чтобы юридически был виновен я. Куринай-сан, я очень ценю ваше самопожертвование», – произнесла Акихибе Акика. «Но вы ведь понимаете, что вас за это могут уволить. Меня-то отец не уволит, даже если пациент умрет. А вот насчет этого прошу выражаться аккуратнее», – влез я. «Во-первых, семью Нидзима я стабилизировал. С ними все будет хорошо. Во-вторых, ваш отец Акихибе-сан – справедливый человек. Он может и вас уволить. А что наиболее вероятно, возьмет всю вину на себя и оставит вас обоих. Такое тоже может быть. И что же нам тогда делать?» Пожал плечами Куринай Цукаса. «Вы сказали, что у них скандальный родственник. Значит, жалобы в Министерство здравоохранения не избежать. Тут я, конечно, перегнул, но отступать уже поздно. Будет им обоим уроком. С этим родственником я поговорю, жалобы не будет», — заявил я. «Однако объяснительную писать все равно придется. И раз уж это мои пациенты, позвольте это сделать мне за вас обоих. Я смогу описать суть так, чтобы никто из вас не пострадал. Вы, должно быть, шутите», не поверил мне Куринай Цукаса. «Мало того, что мы чуть не убили ваших пациентов, так вы еще хотите взять на себя этот, не постесняюсь такой формулировки, геморрой. Расслабьтесь», попросил их я. «Я ведь знаю, что вы оба прекрасные врачи. Окажись на вашем месте какой-нибудь». В моей голове пронеслось имя нынешнего терапевта первого ранга, Савады Дэйчи, или нашего нового врача-гомеопата, Хибари Катицу, но я не стал произносить их вслух, поскольку это было неэтично. «В общем, я очень ценю вас и уважаю, как специалистов», – заключил я. «Не хочу, чтобы кого-то из вас уволили. Вопрос будет решен, не беспокойтесь». Куринай Цукаса попытался резко вскочить со стула, но массивный живот его перевесил, и он не смог сделать этого с первой попытки. Однако, когда ему это удалось, мужчина низко поклонился мне, и вслед за ним то же самое сделал Акихибе Акика. «Спасибо вам, Кацураги-сан, и простите за причиненные неудобства», — хором произнесли они. «Как же меня всегда смущает эта японская манера извиняться с помощью поклонов. Так еще они постоянно выкрикивают слова извинения с такой интонацией, будто на школьной линейке стихи о родине читают. Одуреть можно с такой напыщенной эмоциональности. Все в порядке, расходитесь по рабочим местам», кивнул я. «Мне еще прием заканчивать». Куринай Цукаса первым покинул кабинет. Акихибе Акика, Прежде чем последовать за ним, поклонилась еще раз, улыбнулась и произнесла: «Поздравляю вас с новой должностью, Кацураги-сан». «С какой еще новой должностью?» – удивился я. «Мне своих с головой хватает. О чем вы? А что, Кагари-кун так ничего и не рассказал? И даже ваш брат, Казума-кун, не проболтался?» «Точно, а ведь я звонил Кацураги Казуми на индийский Новый год, и он сказал, что меня ждет какой-то сюрприз, но так и не сказал, что конкретно для меня приготовлено». «Они оба молчали», — ответил я. «Так что за должность? Ох, какая честь!» Театрально воскликнула Акихибе Акикаи, подхватив меня за рукав, подтащила к рабочему столу. «Рада, что именно я сообщу вам эту новость. Правда, удивлена, что вы до сих пор не заметили. Взгляните на монитор. Ничего странного не видите?» Я пробежался взглядом по медицинской информационной системе. «По IP-адрес, дата, время, мое имя. Кацураги Тенда, терапевт шестого ранга». «Стоп, шестого. Как это, шестого?» — переспросил я. «Перед отпуском эту должность занимал Куринай Цукаса. Этот феномен ваш брат назвал цифровой буст», — сказала девушка. «Вы набрали огромное количество очков рейтинга и ушли в отпуск. Но некоторые пациенты продолжили ставить вам оценки за прием. В итоге у вас скопилось столько очков, что к моменту выхода на работу, систему протолкнула вас на шестую позицию». «Ничего себе!» – искренне удивился я. «Я отдыхал, а мой рейтинг продолжал расти. Вот ведь Казума-кун даже не намекнул. Мы с Кагари-куном сказали, что зарежем его посреди ночи, если он расскажет», — с абсолютно серьезным видом произнесла Акика. «Ну, знаете, переоденемся в костюмы ниндзя, залезем в окно». «Понял, понял», — рассмеялся я. «Спасибо, Акика-тян, это очень приятный сюрприз. Значит, Куринай-сан теперь ниже меня?» «Да, вы поменялись с ним местами. Интересная новость, особенно если учесть, что теперь, перевалив за пятый ранг, я могу практиковать деятельность узкого специалиста. Ох, и не хочется мне возвращаться в Хиджиката Медикал с их безумными экзаменами. Но, с другой стороны, может получить диплом кардиолога или онколога. Надо подумать об этом в свободное время. А пока, прием». Акихибе Акика ушла, а медсестра Сакамото Рин вернулась в кабинет с новыми пациентами. «Мне осталось принять еще 10 человек. Я заметил, что пока что ко мне шли мои прежние больные, но это было тоже феноменом, связанным с регистратурой. Они записались заранее, поэтому отменить их явку было нельзя. Через какое-то время ситуация сгладится, и я начну принимать этажи с 51 по 60. Значит, я уже добрался до тех, которые напрямую взаимодействуют с лабораториями Ямамото Фарм. Теперь у меня будут действительно интересные пациенты. Химики, фармакологи и другие ученые. Хотя без обычных офисных работников тоже не обойдется. Они-то и занимают большую часть этажей, в том числе и верхних. Расстраивает лишь один факт: теперь я отвечаю за сотрудников лаборатории доклинических исследований. А ею заведует Канамари Ринтера, один из членов совета директоров, с которым у меня сложились весьма неблагоприятные отношения. Правда, сейчас искренне смешно вспоминать, как этот придурок устроил потоп в своей же квартире, лишь бы выселить меня из нее. Я принял оставшихся пациентов, и в мой кабинет зашел последний мужчина, который все это время сидел в самом конце очереди. «Здравствуйте», — холодно бросил он, затем громким хлопком закрыл за собой двери, как ни в чем не бывало, уселся на кушетку, положив на мой стол свою сумку с вещами. От такого поворота под конец приема я немного оторопел. Я все думал, когда же закончатся странности, но первый день решил показать мне все прелести работы в клинике Ямамото Фарм. Что ж, по крайней мере, здесь не скучно. «Добрый день», — коротко поклонился я. «Прежде чем продолжим разговор, пожалуйста, уберите сумку с моего стола, ей там лучше стоится», — отмахнулся мужчина. «У меня вопрос, что делать со швами?» «Какими швами?» — нахмурившись, переспросил я. Пока что поведение мужчины казалось мне, как минимум, странным. «Так, а вы что, не Фудзи Мадока?» — заявил он. Мы с Сакамото Рин медленно переглянулись. «Ну, Фудзи Мадока — это женское имя. Она гинеколог. Я вроде бы на нее не сильно похож», — усмехнулся я. «Приспичило же сегодня всем искать Фудзи-сан. Если во время моего отпуска пациенты точно так же искали меня, то я могу своим коллегам только посочувствовать. А плевать, Фудзи или не Фудзи», — бормотал себе под нос он. «Со швами-то что делать? Я мог допустить, что пациент не сильно грамотный, а потому не может четко выразить свои мысли. Сделав такое предположение, Я пробежался по его телу анализом, но никаких швов или следов хирургического вмешательства не обнаружил. Его организм в целом был здоров. Сложно сказать, с какими жалобами он вообще ко мне решил обратиться. Успокойтесь, пожалуйста, и объясните мне, какие швы вас беспокоят и что с ними не так, спросил я. И самое главное, при чем здесь Фудзимадока? Мозг под конец дня уже начал кипеть, и я отчаянно не понимал, что этому пациенту от меня нужно. Да что ж такое, вы же можете все прочитать, воскликнул он. Вон, смотрите, там все написано. Я подумал, что мужчина имеет в виду медицинскую информационную систему, но его палец указывал куда-то на потолок. Сакамото Рин взглянула наверх, а потом издала традиционное японское «э-э-э-э», которое означало высшую степень удивления. «Жену мою ваша Фудзимадока оперировала, ребенка доставала», манера речи пациента резко изменилась. На смену агрессии пришла какая-то патологическая милость. Он сложил руки на груди так, будто пытался качать невидимого малыша, но моей супруге все там разрезали. Последнюю фразу он буквально пропел, и, стоит отметить, звучало это очень жутко. Сакамото Рин уже спряталась за монитор, а я продолжил с интересом слушать его рассказ. Медсестра просунула мне записку под монитором с одним лишь словом. Пьяный, не глядя на нее, я помотал головой. Нет, он не пьян, тут нечто другое. Так, я понял, ей сделали эпизиотомию, чтобы предотвратить разрывы и упростить роды, кивнул я. Вас ее швы беспокоит? Именно так, прокричал он. И что же с ними? Нагноение, или они расходятся? Поинтересовался я. Нет, они мешают нам заниматься любовью. Я о них натираюсь, заявил он. Так, а ситуация обостряется. Прошу прощения, а когда родила ваша жена, что вы уже решили возобновить занятия сексом? Аккуратно спросил я. Мужчина принялся задумчиво загибать пальцы, а затем воскликнул. 10. 10 дней? Спросил я. Нет. Месяцев? Предположил я. Нет. Да твою ж, лет, что ли? Да. Закивал он. 10 лет, а швы все трут. Представляете? Не беспокойтесь, уважаемый, сейчас я напишу вам, какие таблеточки вашей жене нужно попить, улыбнулся я. Мужчина замолчал, терпеливо ожидая, пока я закончу. Я же написал на листке бумаги записку для Сакамото Рин. Вызывай психиатра. Скорее всего, дебют шизофрении. Однако Сакамото Рин сидела на стуле, словно к нему приросла. Боялась пройти мимо неадекватного пациента. Тогда я взял инициативу в свои руки, встал со своего места и направился к нему. Сейчас моя медсестра сходит в аптеку и принесет все таблетки, произнес я. Уверяю вас, они помогут. А пока что дайте я вас осмотрю. Меня зачем? Удивился он. У меня нет швов. До меня Фудзимадока еще не добралась. А я просто хочу проверить ваше состояние здоровья. Вы ведь хотите быть здоровым отцом? Спросил я. Он вновь смягчился. Я заметил, что разговоры о детях благоприятно влияли на его настроение. Мужчина снял рубашку. Я сделал вид, что прослушиваю его легкие, а сам подключил психоанализ и залез в его голову. Сакамото Рин в это время выскочила в коридор и начала набирать номер нашего психиатра, Макисимы Сакуи. А в его мозгах происходил настоящий кавардак. Даже мне стало не по себе от конфликта нейромедиаторов и неправильно сформировавшихся нейронных цепей. Точно шизофрения. Психоанализ это подтвердил. Вопрос только в том, смогу ли я ее излечить с помощью своей новой магии. Ранее у меня никогда не было подобных сил, так что и опыта лечения психиатрических больных нет. Таких людей я всегда передавал психиатрам, а в прошлом мире – магам-менталистам. Через пару минут дверь моего кабинета распахнулась и к нам вошла массивная фигура Макисимы Сакуи. Увидев нашего качка-психиатра, пациент вскочил со стула и закричал. «Нет, не дамся. Ни за что в жизни не дамся. Никто не помешает нам с женой быть счастливыми». И с этими словами, перевернув один из наших компьютерных столов, пациент мощным рывком запрыгнул на подоконник и распахнул окно. Глава 3. Вот она, онкология психики. Неизлечимая болезнь, которую можно лишь контролировать, но навсегда убрать из жизни человека никогда не получится. Патология, которая делает из человека даже не зверя, а абсолютно неадекватное и непредсказуемое существо. Шизофрения – заболевание, которое никто из моих коллег, как из прошлого мира, так и здешнего, не смог изучить, и не смог создать для него полноценную схему лечения. Легкие степени шизофрении можно предупредить, привести человека в порядок, но все равно пациента оставит на учете в психиатрическом диспансере.